Часть вторая. Тень демона. Глава 1. Доброго дня, моя дорогая невеста. Надеюсь, ваша дорога была не слишком тяжела. Улыбнулся Рёюичи и вежливо поклонился. За эту улыбку хотелось съездить по его физиономии кулаком раза 3, ибо меньше оскорбления для уважаемого господина. «Доброго, мой дорогой жених», — ответила я в тон. «Наследница клана Шенгай способна вынести лишение на любом пути, но польщена вашей заботой», — прозвучало то ли пафосно, то ли угрожающе. Однако Рё не пробрало, и эта мерзкая улыбка с его губ так и не стерлась, будто кто приклеил. «Вовек не поверю, что Рё рад меня видеть. Мы не терпим друг друга в равной мере, поэтому и чувства испытываем сходные. Только в романах сентиментальной тайогонорийской прозы можно встретить историю о том, что ненависть – очищающий чашу огонь для любви. В жизни же все намного прозаичнее. Если вам кого-то хочется придушить, вы его не будете целовать». «С прибытием вас, господин Юичи!» Чуть ли не с медовой интонацией произнес Сант, что меня знатно озадачило. «Откуда такая расположенность? Санту что-то нужно от Рё? Или это обычная манера прикидываться хорошим парнем?» Собственно, Сант частенько подавал себя душкой, но при этом все понимали, что рядом со смотрителем императора расслабляться не стоит. «Спасибо, Сейванин, я спешил как мог», — кивнул Рё и подошел к карте. «Надеюсь, успел вовремя. Мне доложили, что обсуждается возможность совершить бросок границы. Я бы хотел быть в составе отряда». Санд кивнул и указал на карту. «Обо мне все разом забыли. С одной стороны, крайне неприятное положение. С другой, бодаться со всеми, отстаивая свое желание, у меня банально не хватит сил. Поэтому лучше сделать вид, что меня тут нет». Дальше пошло обсуждение пути, по которому стоит двинуться к границе. Получалось, что отправляться отряд должен от школы Гадзен, пересечь часть леса, как я поняла, как раз те места, где мы когда-то ловили Сузуму Юичи, перейти через озеро с плавучим храмом и выйти к выжженной земле, куда просто так никто не ходил. Слушая рассуждения Рё, я невольно отметила, что он совсем не дурак и предлагает очень дельный вариант. Сант молча слушал его и лишь иногда что-то уточнял. Находившиеся здесь же неизвестные мне воины в основном поддакивали, очень редко что-то переспрашивая. Получалось, что идти будут вместе до леса, там разделятся, чтобы, если что, помочь друг другу у озера, потом вновь соберутся у выжженной земли. Полагаться будут на оружие и реку, закроются щитами невидимости. Возьмут с собой Амёдзи клана. Конечно, можно по-разному относиться к Юичи, но Амёдзи – это хорошо. Это умение, которое есть далеко не у каждого. В этот момент я хорошенько задумалась о своих шаманских навыках. Только вот интуиция подсказала, что не стоит о них упоминать сейчас. После того, как все обсудили, начали выходить из шатра. В какой-то момент я поняла, что за мной кто-то идет. Обернувшись, встретилась взглядом с Рё Юичи. «Аска, я бы хотел поговорить». Так просто, без всяких вступлений и разговоров. Памятуя, как у нас сложился разговор тогда, при первой встрече в саду, я искренне порадовалась, что со мной Катана. Это даже получше Тесена. Поняв, что вряд ли тут он сумеет мне как-то навредить, я двинулась за Рё следом к тому, что ранее было чайным домиком. Отойти с дороги, чтобы не мешать остальным, было вполне логично. Скажу прямо, пока я тут, ты не будешь участвовать ни в каких маломальски серьезных вылазках. Прищурившись, я внимательно посмотрела на Рё и уточнила. «Почему?» Не могу позволить, чтобы мою будущую жену сожрал Цуми. Хотел бы загрызть сам, подумала я. Ценю, коротко сказала. Это все или что-то еще? Взгляд Рё был красноречивее всяких слов. Полезешь без разрешения, прибью. Была бы приличной девочкой, опустила бы ресницы и поклонилась господину. Но я, наоборот, просчитывала, как сделать так, чтобы его обойти. Сейчас вступать в конфронтацию с Рё неразумно. Он неплохой ресурс. Другой вопрос, что в одной из таких вылазок он мог тихонечко меня прирезать, закопать в ямку и сказать, что наследница клана пропала бесследно. Упускает возможность. Значит, я ему нужна живой. «Все», — уронил он. «Надеюсь, я понятно объяснил?» «Я тебя услышала», — медленно произнесла, после чего изобразила поклон и направилась к своим. Взгляд, которым Рё прожигал мою спину, можно было бы использовать для зажарки дичи. И от той бы точно остались только одни угольки. Наш маленький отряд разместился в одном из уцелевших домов. Там явно жили не бедные люди. Чудом сохранилось кое-что из мебели. Есть даже двигающаяся стенка, отделяющая спальню. Мы совместно решили, что там оставим мастера Роу. Там теплее и удобнее. Поначалу он отказывался, но потом все же согласился. Некоторое время мы ужинали рисом с грибами и молчали, потому что накатила усталость. Обсуждать ничего не хотелось. Через полчаса все разбрелись по своим углам. Учительница Аю явно себя чувствовала не очень хорошо из-за ран. Наода молчал, впрочем, никого этим не удивить. Изаму приготовил какой-то порошок для Аю, но очень скоро уже сопел на боку. Мастер Ру ушел в выделенное ему помещение. Мне же сон совершенно не шел. Этому не способствовали ни вид Нодзу, ни разговор с Иваноном, ни появление Рё. Я крутилась сбоку на бок и никак не могла найти подходящее положение. После чего села, провела ладонью по лицу и пошла заваривать чай. «Аска!» — вдруг донесся еле слышный шепот. Повернув голову, я увидела, что створка приоткрылась, и оттуда выглядывает мастер Ру. «Да, и мне того же, не спится». «Мысли, что ли, читает?» — искренне изумилась я, однако, кивнув, быстро порысила в помещение, ранее выполнявшее роль кухни. Выполнив нужные манипуляции, я ухватила поднос с чайником и пиалками, направившись к мастеру Ру. Он сидел в позе лотоса и внимательно наблюдал за мной. В какой-то момент возникло ощущение, что он что-то пытается вычислить. Зеленые глаза ловили каждое движение. Зеленые. Плетунья, кто же у него в роду-то? Откуда такой цвет-то? Спроси, если хочешь, вдруг произнес он. Вижу же, что тебе интересно. Я несколько смутилась. Верно сказала Аю. Надо следить за эмоциями. «Да, мастер Ру, интересно», — наконец-то призналась я. «Почему у вас глаза такого необычного для жителя Таяганори цвета?» Он некоторое время помолчал, взял пиалку, но пить не стал, горячо. «Мои предки пришли с севера. Видела же того Сиванана, будто изо льда. Имени он не назвал, но стало ясно, о ком речь. Йонри. Один такой, других не видели». «Видела. Вот мои прапрапрадеды пришли именно оттуда. Осели здесь, смешали кровь. Вот они и были зеленоглазыми. После этого кровь таёганорийцев оказалась более сильной и окрасила глаза моих предков в карий и черные цвета. Но вот в моем случае...» Мастер Ру улыбнулся. Боги сыграли шутку, решив напомнить о корнях. «Вот как! Занятно! Только вот странное ощущение, что он что-то недоговаривает. Или это я уже сверхподозрительна ко всему? Что думаешь о предстоящей вылазке, Аска?» — вдруг спросил он. «Не берут», — проворчала я, делая глоток чая. Мастер Ру прищурился. «И ты с этим согласна?» Теперь мы смотрели прямо друг на друга. Цуми знает что. Готова поклясться всем кланам и бездонным аппетитом Ши, что в этой зелени плясали демонята. «Попробуй, Аска, скажи, что думаешь. Рискни, у тебя все получится». Стоило бы мотнуть головой, сказать что-то умное, но в голову ничего не приходило. Поэтому я ответила чистую правду. «Нет». Мастер Ру переложил пиалку из одной руки в другую. К чаю пока что так и не прикоснулся. Не любит этот сбор? Или просто сейчас есть что-то поинтереснее чая? Например, наследница клана Шингай. Я для него явно что-то вроде интересной зверушки. Что будешь делать? Мастер Ру, вы можете что-то предложить? Не растерялась я. В конце концов, не просто же так он позвал меня сюда. Теперь это было уже ясно. Он посмотрел на пиалку, сделал глоток, выдержал паузу. Очень захотелось совершенно не пафосно заерзать задом по циновке, выражая нетерпение. Чую, проведу здесь еще немного времени и именно так себя вести и буду. Давящая обстановка и то, что предстает перед глазами, не дают замереть на месте и посвятить себя созерцанию мира. Нужно действовать. И чем активнее, тем лучше. «Могу», — наконец-то произнес он. «Я верю Сейванену Санту. Он знает, что делает. Часть воинов мне тоже знакома. Прекрасные люди. Но при этом я понятия не имею, кто этот Амёдзи из клана Юичи». Я подобралась, готовая внимать дальше. «Так-так, это уже интересно. А сам наследник, вы что-то знаете о Рё Юичи?» «Слишком мало, чтобы составить целостную картину», — покачал мастер Ру головой. «Поэтому я хотел бы отправиться следом. Но в одиночку это не лучшая идея». Я невольно сжала пиалу пальцами. Будь она из более мягкого материала, то там точно бы остались вмятины. «А сколько человек нужно?» Улыбка на тонких губах вспыхнула, будто звезда, и тут же потухла. «Два, Аска. Я могу закрыть канзи двоих. При этом эти люди должны быть совершенно разного склада». «Что вы имеете в виду?» — насторожилась я. «Я в силу своего опыта и возраста обращу внимание на одни вещи, а ты на другие. Ты интересно мыслишь, Аска. Я бы хотел отправиться с тобой». «Как именно мы будем защищены?» – потребовала я ответа. «Канзи», – улыбнулся он. «Мастер Канзи способен наложить покров невидимости на все, что пожелает». «Дело только в размере?» – неясно почему, – уточнила я, чувствуя, что мысли кружатся бешеным хороводом. «Мастер Канзи, настоящий мастер Канзи. Кажется, это мой шанс. Коджи — это замечательно, но у него нет нужного ранга и специфики. А тут такой подарок плетуньи». «Да, в размере», — кивнул мастер Ру. «Но есть еще и другие вещи. Хочешь о них узнать?» «Хочу», — искренне ответила я. «Давайте заключим сделку». В зеленых глазах мелькнул интерес. «Какую же? Если наша с вами авантюра будет удачной, мы сумеем незамеченными проследить за отрядом, то вы...» «Я...» — снова улыбка. «Вы возьмете меня в ученики», — выдохнула я, затаив дыхание. «Ну, давай, скажи что-нибудь. Хватит смотреть на меня, думай и решай». Мастер Ру очень медленно поменял позу, при этом совершенно не изменившись в лице. Допил чай, поставил пиалку на поднос. Снова взглянул на меня и задумчиво произнес. «Я думаю, это можно будет обговорить». В этот момент я чуть не подпрыгнула от радости. «Начало положено».